Глава 10. 3 июня, четверг, город Шелково. Накануне Соболев пообещал, что с утра заедет за Карпатским. У того что-то случилось с машиной, и ему временно приходилось передвигаться без нее. Около 9 утра, когда он притормозил у дома коллеги, тот уже ждал его у подъезда, как всегда, коротая время за сигаретой. «Ты куда свинтил-то вчера?» — поинтересовался Соболев, едва Карпатский устроился в пассажирском кресле. Предыдущий день у них выдался насыщенным, но, как это часто бывает, весьма бестолковым. Осмотрели место обнаружения тела. Вместе с экспертом примерно наметили путь, который проделала жертва после того, как сошла с облагороженной части набережной. Пришли к выводу, что возможны два варианта. Либо она была одна и шла на назначенную в таком странном месте встречу и подверглась нападению неизвестного. Либо встреча состоялась во вполне цивильном месте, а потом убийца завел Новикову в лесополосу. Но прежде чем задушить, позволил, сознательно или нет, немного побегать от него. Или от нее, пока ничто прямо не указывало на пол убийцы. Они не собирались исключать никакие вероятности. Свидетелей, конечно, не было. Тело обнаружила женщина средних лет, точнее, ее собака, с которой та часто гуляла в этом районе, а женщина только вызвала полицию. Ничего полезного для расследования она сообщить не могла. На набережной висело несколько городских камер, так что они запросили видео с них. А пока поехали по указанному в паспорте адресу. Убитая оказалась местной, что несколько упрощало оперативные мероприятия. По адресу регистрации Новикова, как выяснилось чуть позже, все же не проживала. В двухкомнатной квартире и так хватало народу. Одну комнату занимали родители, вторую — младший брат с женой и годовалым ребенком. Брат дома отсутствовал, но с его женой и родителями жертвы пообщаться удалось. Это была, пожалуй, самая мерзкая часть их работы. Но Соболев уже привык. А Карпатский после разговора даже отметил, что трагическая гибель дочери, судя по всему, не самый сильный удар для родителей. Впрочем, родственники реагируют на такие известия по-разному. Кто-то сразу впадает в истерику, а кто-то, наоборот, сначала в ступор, а истерика приходит позже. Порой люди просто долго не могут по-настоящему поверить в страшные новости, а другие слишком хорошо умеют держать себя в руках. От родителей и невестки удалось узнать адрес съемной квартиры, где в последнее время проживала Новикова, а также контакты ее жениха. Убитая действительно оказалась помолвлена. Но никакой информации, позволяющей выдвинуть версию произошедшего, они не владели. Что-либо о проблемах, конфликтах или опасных отношениях дочери родители не знали, а с невесткой та и вовсе общалась редко и не слишком близко. Но хотя бы рассказали о женихе и работе, на которой Новикова с ним и познакомилась. Чуть больше года назад та вместе с подругами открыла салон красоты, где делала маникюр и педикюр. Вот как раз на маникюр будущий жених к ней однажды и пришел. Уже в машине Соболев задумчиво посмотрел на свои ногти и поинтересовался. «Слав, а ты когда-нибудь делал маникюр?» «Ты меня за кого принимаешь?» — предсказуемо возмутился Карпатский. «А я делал», — вздохнул Соболев. «Даже несколько раз». Кристина настаивала. Утверждала, что все цивилизованные мужчины должны следить за состоянием рук и ногтей. Мол, ее отец и оба брата никогда этим не пренебрегали, поскольку в деловом мире это такая же норма, как хороший парфюм или костюм. Мне эта информация сейчас зачем? Затем, что жених Новиковой должно быть тоже какой-нибудь деловой человек. Даже странно, что он вдруг решил жениться на маникюрше, да? Карпатский пожал плечами и мотнул головой, не соглашаясь с его утверждением. «Твой Федоров-то на ком женился?» — легко парировал он. «Перестань называть его моим», — поморщился Соболев. «Влад мне не брат и не сват». Но аргумент принят. «Тут если кому и не нравилось занятие Новиковой, то разве что ее родителям. Ты тоже заметил? Но на мотив это, конечно, не тянет». Карпатский на это только усмехнулся и покачал головой. А Соболев продолжил размышления вслух. «Надо поговорить с женихом». «Надо. Но это не он. Интуиция?» — не удержался от подначки Соболев. «Опыт», — проворчал Карпатский. «Когда погибает замужняя женщина, это почти всегда муж. Но жених...» «На моей памяти до убийства доходили только бывшие женихи, от ревности и обиды. А у Новиковой дело уверенно шло к свадьбе, как я понял». «Но вы же с Димычем думаете, что это маньяк. Может, это он ходит на маникюр знакомится с девушками, заводит отношения, а потом убивает. Ну, как озерный маньяк, но со своей спецификой. На этот раз Карпатский выразительно посмотрел на него и напомнил. Надежин заводил тайные отношения, прикрываясь несуществующей женой, чтобы жертву не смогли связать с ним. Иначе уже после второй девушки к нему возникли бы вопросы, а после третьей он бы сел. Да, верно. И все же жених, последний, кому звонила Новикова. Номер, который нам дали, совпадает с номером абонента, записанного как котик. Может, он что-то знает? Надо с ним поговорить. Так поехали, поговорим. Нам в любом случае придется его отработать. И у нас минимум еще 2 часа, пока хозяин квартиры сможет нас туда пустить. И они поехали. Но разговор с женихом тоже не дал внятного результата. Виктор Эдуардович Козлов, 38 лет от роду, действительно оказался человеком деловым, но даже по меркам Шелкова не слишком крутым. Новостью о гибели невесты был заметно шокирован. Но в истерике рвать на себе волосы и рубашку, обвиняя во лжи и требуя показать ему труп любимой, не стал. Только побелел весь, неловко опустился на ближайший стул и пробормотал. «Как же так? Она же никуда не собиралась вчера. Сказала, что у нее болит голова, поэтому она не придет, а побудет у себя. Сказала, хочет отлежаться в тишине и покое». «Новикова для этого звонила вам вечером?» — уточнил Карпатский. «Да». «Вам не показалось это странным?» «Нет». Козлов растерянно посмотрел на него. «Мы не жили вместе. Кира оставалась у меня только в выходные, на неделе заезжала время от времени. К тому же я собирался на деловой ужин и вернулся бы поздно, а в таких случаях она тем более предпочитала ночевать у себя». «А с кем она могла пойти навстречу, вы не знаете?» — поинтересовался Соболев. Козлов предсказуемо помотал головой. Ни о каких параллельных отношениях невесты он никогда не подозревал. О проблемах или конфликтах в ее жизни тоже ничего не знал и считал, что никто не мог желать ей смерти. Она очень легкая, светлая была. Ее все любили, только и смог заявить он. На всякий случай они уточнили у него название ресторана, в котором проходил ужин, контакты людей, с которыми Козлов встречался, и время, когда мероприятие закончилось. После он, по собственному заявлению, отправился домой и, судя по времени, вполне мог успеть метнуться на набережную, встретиться с невестой и убить ее. Но пока это выглядело маловероятным. Впрочем, проверить все же предстояло. После встречи с Козловым они отправились на адрес съемной квартиры погибшей. Но стоило встретиться с хозяином и войти, как Карпатскому кто-то позвонил. Для разговора он вышел на лестничную клетку. Да так и не вернулся. Лишь прислал сообщение, что ему срочно нужно кое-что проверить. Соболев со осмотром и изъятием ноутбука и планшета, конечно, и без него справился, но осадочек все равно остался. Особенно после того, как Карпатский позвонил через некоторое время и даже не поинтересовался, обнаружилось ли в квартире убитой что-нибудь полезное для дела. Лишь попросил заехать за ним завтра с утра, поскольку его машина пока не на ходу. Услышав вопрос сейчас, он даже не посмотрел на Соболева, только отмахнулся и повторил. «Я же сказал, нужно было кое-что проверить». «Проверил?» «Да». «Успешно?» «Как посмотреть?» «Мы поедем сегодня куда-нибудь или так и будем трепаться?» «А ты не хочешь спросить, нашли мы вчера что-нибудь или нет?» «Нет, не хочу. Если бы вы что-то нашли, ты бы уже сказал. Еще вчера». Прозвучало чертовски логично, но все равно раздражало. Соболев сразу вспомнил, почему прежде почти не общался с этим парнем, пока их не засунули в один кабинет, предлагая работать вместе. Было понятно, что расспрашивать и дальше нет смысла, а ничего примечательного они действительно не нашли, поэтому оставалось только тронуться с места и направиться по второму адресу, раздобытому накануне. Сегодня первым в списке задач стояло посещение салона красоты, в котором работала погибшая. На деле салоном оказалась трехкомнатная квартира на первом этаже в относительно новом жилом комплексе. В одной из комнат высокая, крепко сбитая молодая женщина с копной длинных рыжих кудряшек как раз усадила в парикмахерское кресло сухонькую старушку с абсолютно седой головой. Заметив их появление, женщина напряженно кивнула в знак приветствия, но задавать вопросов не стала. Была занята общением с клиенткой, которая как раз увлеченно рассказывала какую-то историю, произошедшую с ее котом. Соболев и Карпатский прошли дальше. Двери в 2 другие комнаты были закрыты, но чуть за ними обнаружилась еще одна. Вероятно, изначально она задумывалась как кухня, а здесь стала комнатой для отдыха персонала. За небольшим столом с массивными кружками в руках сидели еще 2 девушки. Одна чуть изящнее и ниже ростом, с длинными темными волосами. Другая попышнее, с русым каре. В комнате витал сильный аромат кофе. Похоже, его буквально только что заварили. Обе девушки их появлению очень удивились, едва заметно занервничали. Хотя дверь в квартиру-салон была не заперта, сюда вряд ли приходили без предварительной записи случайные клиенты. А когда им показали удостоверение, они и вовсе испугались и подскочили на ноги, растерянно переглядываясь. Весьма предсказуемо. В таком месте наверняка куча нарушений. Интересно, кто у них обычно решает вопросы с контролирующими органами? Уж не покойная ли этим занималась? «Мы здесь в связи с расследованием убийства Киры Новиковой», — поторопился успокоить их Соболев. «Она ведь работала с вами?» «Киру убили?» — в ужасе выдохнула темноволосая, глядя на него округлившимися глазами. «Не может быть», — пробормотала вторая. «Как?» «Значит, здесь еще не в курсе». Впрочем, ожидаемо. Едва ли жених или кто-то из родных Новиковой поспешили сообщить ее подругам об убийстве. А сами они вполне могли и не слышать о произошедшем, хотя сообщение накануне и прошло в местных новостях. Но кто их смотрит? «Вы не знаете, кто-то мог желать ей смерти?» — поинтересовался Карпатский, игнорируя встречные вопросы. Девушки опять переглянулись и пожали плечами. «Она ничего не говорила о том, что собирается с кем-то встретиться? Не упоминала какие-нибудь конфликты?» — подсказал Соболев. На это обе синхронно помотали головами. «Может, было что-то связанное с вашим бизнесом?» Карпатский обвел взглядом помещение. «Мы правильно поняли, что это ваше общее дело?» «Да», — кивнула та, что носила каре. «Вообще, все это изначально было идеей Киры. То есть мы с Региной еще в колледже на специалистов индустрии красоты учились. Я потом в косметологи пошла, а Регина в парикмахеры. А Кира училась с нами, но по банкам». «Почему?» — не понял Карпатский. «Банковское дело, в смысле. Но как-то у нее с этим не заладилось. Скучно стало. Вот она и выучилась маникюру. И как-то мы сидели еще года два назад, 8 марта отмечали, и зашел разговор о работе. Ну, знаете, жаловаться друг другу стали на салоны, где работали и все такое. А Кира, возьми и скажи, что мы можем свой салон замутить». И мы полгода решались, а потом решились. «Значит, там?» — Соболев указал на оставшуюся позади комнату. «Регина?» «Девяткина», — закончила за него светловолосая. «Наш парикмахер, да». «А вы?» «Сорока. Валерия Сорока. Это фамилия такая». «Да я понял», — улыбнулся Соболев и покосился на Карпатского. Тот прилежно записывал имена в блокнот. «И вы местный косметолог?» «Да. А это Саша», — Сорока указала на темноволосую. «Александра Гордеева. Она делает массаж». «Да?» Соболев улыбнулся еще шире. «А какой?» «Все виды, кроме эротического», — буркнула Гордеева мрачно, чем сразу отбила желание улыбаться. «И вы все вместе учились в колледже?» — перехватил инициативу Карпатский, когда Соболев стушевался. «Я с ними не училась», — все так же мрачно отозвалась Гордеева. «И работаю здесь только 5-й месяц». «Мы решили расширить список услуг», — пояснила Сорока. «Нас многие спрашивали про массаж». «И вчетвером аренду платить чуть проще, чем втроем», добавила с усмешкой Гордеева. «Так что придется найти новую маникюршу». Сорока послала коллеге осуждающий взгляд, но ее это не приняло. «А вы как будто не слишком расстроены гибелью подруги», — уточнил Соболев. Гордеева пожала плечами. «Мы были знакомы не так давно, и нас едва ли можно назвать подругами. Это шокирует, конечно, но мое сердце не разбито. И потом, все юристы — циники, как и врачи. Не мне вам объяснять». «А вы юрист?» — удивился Карпатский. «И работаете массажистом?» «А почему нет?» Гордеева с вызовом уставилась на него. «Плохих юристов много, хороших массажистов мало. Не всем же идти в полицию?» Теперь уже Соболев и Карпатский переглянулись, безмолвно соглашаясь, что девушка по-своему права. «Ладно. Так насчет Новиковой?» Соболев попытался вернуть разговор в деловое русло. «Она была главной?» «Да нет же!» Сорока нахмурилась и скрестила руки на груди. Соболев машинально отметил про себя этот защитный жест. «Мы все самозанятые. Вместе арендуем помещение. Каждый сам решает, когда, как и по каким расценкам работает. Кира была нашим вдохновителем, скажем так. Господи, какой кошмар. В глазах Сороки вдруг блеснули слезы, словно до нее только сейчас дошло, что ее подруга погибла. Она же замуж собиралась. Такая счастливая была. Девичник крутой закатила буквально на днях, выходные. Платье такое красивое к свадьбе купила. И я купила для ее свадьбы. Она осеклась. То ли горло от эмоций перехватило, то ли смутилась из-за последних слов. «А ее жениха вы хорошо знаете?» Продолжил задавать вопросы Соболев. «Только то, что он местный», — ответила Гордеева, поскольку Сорока пока молчала, борясь с эмоциями. «В смысле, живет в этом доме?» Ходил к Регине стричься поначалу, а потом внезапно загорелся желанием сделать маникюр и пошел к Кире. По-моему, просто приметил ее и захотел познакомиться. «То есть вы уже работали здесь, когда они начали встречаться?» — ухватился за ее замечание Карпатский. «Как раз пришла за пару недель до этого. Быстрая помолвка», — заметил Соболев. «Виктор из тех, кто дозрел», — усмехнулась Сорока. «До брака, в смысле. У него взгляд был такой ищущий. Я сразу это приметила». Выражение ее лица вдруг изменилось. В глазах промелькнул испуг, и она почти шепотом спросила. «А это что он сделал? Вы его подозреваете?» «Мы пока просто собираем информацию», — осадил Соболев. «А что именно случилось?» — поинтересовалась Гордеева. «Как Киру убили? Где?» «Убийство произошло на набережной в лесополосе», — сообщил Карпатский, внимательно следя за реакциями девушек. «Не знаете? Зачем Кира могла пойти туда на ночь глядя?» Сорока только покачала головой, а Гордеева задумчиво выдохнула. «Понятия не имею». «Ее задушили», — добавил Соболев и, повинуясь внезапному порыву, протянул собеседницам смартфон с выведенной на экран фотографией, сделанной на месте преступления. «Краем холщового мешка». Потому как обе девушки переменились в лице и в очередной раз переглянулись, сразу стало очевидно. Им есть что рассказать. «Вам это о чем-то говорит?» — поинтересовался Карпатский. Тоже понял. «Мешок. Такой же мешок был в той гостинице, где мы собирались на девичник», — сообщила Сорока, понизив голос, словно боялась, что ее кто-то услышит. «Так, давайте подробнее», — потребовал Соболев. «В какой гостинице? Где был мешок?» «Он был... не помню. Саш, где мы его нашли?» «В столе, кажется», — не слишком уверенно отозвалась Гордеева. «Помню, я искала в шкафу, а Регина вроде в столе». «А почему вы его искали?» — не понял Карпатский. «Мы не его искали. Мы просто искали мешок для игры фанты. Это когда все разошлись, и мы остались вчетвером. Было уже поздно, нам велели выключить музыку, вот мы и решили поиграть». «Фанты?» — переспросил Соболев. «И кто предложил?» Сорока сразу повернулась к Гордеевой, а та, словно защищаясь, заявила. «Я лишь сказала, что лучше фанты, чем вправду или желание». «А сам мешок нашла Регина Девяткина, так?» — уточнил Карпатский. «В столе? И прежде никто из вас его не видел?» Обе девушки уверенно закивали. «И он был точно такой же или просто похожий?» Соболев снова показал им фото, предлагая приглядеться получше. Они пригляделись, и Гордеева добавила уже чуть менее уверенно. «Ну, не точно. Тот, мне кажется, был несколько бэушным, так сказать. Да, более старым», — согласилась Сорока. «Бывшим в употреблении». «И что потом стало с этим мешком?» «Ничего. Мы его там оставили». «Честно говоря, я даже не уверена, что видела его на следующий день, когда мы собирались домой», — уточнила Гордеева. «Вечером где-то бросили, а к утру про него и забыли». «Так, а о какой гостинице речь?» — напомнил Карпатский проигнорированный вопрос. «О той, что в башне?» — девушки помотали головами. «О той, что на озере. На Медвежьем озере», —